Не слышал сын от матери родной, не муж любимый от супруги нежной. С такой заботой, зоркой и прилежной, преподанных советов злой виной не омрачать судьбы своей земной. Какие малодушный и мятежный приемлю я от той, что в белоснежный одета свет витает надо мной в двойном обличье матери и милой. Она трепещет, молит и горит, к стезе добра влечет и нудит силой, и ей подвигнут вольный дух парит. И мир мне дан с молитвой легкокрылой, когда святая сердцу говорит.